«Господин полковник, какие будут приказания?» Барон Мартинсенс не без самодовольства приподнял подбородок и, напустив на себя самый деловой и глубокомысленный вид, осмотрелся. Командование экспедиционным корпусом, включавшим в себя два полка, на него свалилось совершенно неожиданно. Не сказать, что он считал это неверным. Он давно уже полагал, что представитель такого древнего и славного рода, как Мартинсенсы, достоин генеральского чина и несправедливо позабыт. Конечно, его задевал тот факт, что командование ему было пожаловано не королем, а перешло по старшинству в результате гибели прежнего командующего. Тот неосторожно полез на передовую, когда мост взлетел на воздух. Ему, видите ли, понадобилось лично разобраться в диспозиции, чтобы принять решение. Идиот. Схлопотал славянскую пулю, едва подъехал к разрушенному мосту, причем не один, а вместе со своим заместителем. Хм, два идиота. Настоящему командующему вовсе нет необходимости самому лезть на передовую. Для этого есть целый сон адъютантов и иных офицеров, которые должны поставлять сведения. Вот он, даже будучи командиром полка, никогда не лезет вперед, потому как является и сердцем, и головой своей части. Лиши организм любого из этих органов, и он умрет, так и полк попросту погибнет без руководства. Потеря даже половины личного состава не может считаться фатальной, тогда как гибель командира станет катастрофой. Он не раз слышал высказывания офицеров, в особенности молодой поросли, что войны выигрываются солдатами. Что за чушь? Войны выигрываются полководцами, но никак не этой серой скотиной. Конечно, гульды, даже крестьяне, стоят куда выше, чем бояре этих славян. Но ведь он-то представитель древнейшего гульдского рода. Что ж, если его не сумел по достоинству оценить король, то провидение само расставило все по своим местам. «Майор Лепинш, вы являетесь знатоком фортеции. Думаю, восстановить мост для вас не будет неподъемной задачей. Если славянские мортиры позволят, то, разумеется, нет». «Превосходно. Сколько вам потребуется времени?» «Трудно сказать. Необходимо обследовать оставшуюся часть моста и опор. После этого я смогу говорить о каких-либо сроках. Хорошо уже то, что с материалом проблем не возникнет. Эти дома вполне подойдут». «Это не ответ, майор». «Но, господин полковник, у вас времени до полудня. Можете привлечь столько людей, сколько вам понадобится. Исполняйте». «Но славянские пушки, вам не ясен приказ?» «Приказ ясен, но...» «Прекратите пререкаться и приступайте к исполнению». Майор, словно пришибленный, покинул наскоро возведенную палатку полковника. Еще бы. Командующему не пристало проводить совещание под открытым небом на виду у солдат. Настоящий командующий должен быть недосягаем, как Господь. Его подчиненные это уже давно поняли. Теперь пришла пора разъяснить это остальным. Вслед за майором потянулись и остальные. К удивлению барона, один задержался. «Господин полковник, разрешите высказать свое мнение?» «Проклятый выскочка. Когда из полка забрали этого безродного капитана Андриса Пельша, барон Мартинсенс было вздохнул с облегчением, тем более когда на место Пельша прибыл новый командир роты, происходящий из древнего и благородного рода. Но радость была недолгой, потому как этот офицер оказался как раз представителем той самой молодой поросли, которая считает, что знает жизнь лучше старшего поколения. Мелькнула мысль осадить его так же, как и давешнего майора, но этот был из слишком знатного рода. С ним следовало держать ухо востро. К тому же это не могло ударить по авторитету барона, ведь они остались одни. «Слушаю вас, капитан». «На мой взгляд, приступать к восстановлению моста сейчас было бы несколько преждевременно. Бречеславцы могут обстрелять команду по ремонту из своих мортир. Мост восстановить они нам не дадут, вдобавок мы понесем неоправданные потери». «То есть вы предлагаете сидеть здесь и ничего не предпринимать?» Вам напомнить, какой приказ нам надлежит выполнить?» «Нам не удастся его выполнить, если мы понесем слишком большие потери, а они и без того значительны». «Мне это известно. Вам есть что еще сказать, капитан?» «Господин полковник, бречеславцев на том берегу вряд ли много. Комендант Обережный не может себе позволить столь далеко отойти от крепости. Это была бы непростительная глупость с его стороны. Если бы у нас были речные суда, мы могли бы обойти их лагерь под Турани, но мы лишены такой возможности. Полагаю, предпочтительнее обойти противника, переправившись через эту речушку выше по течению, в лесистой части. Выйти во фланг засаде, сбить ее и, овладев обоими берегами, восстановить мост, после чего продолжить наступление. Если действовать таким образом, то мы потеряем весь день. В приказе же ясно сказано, в кратчайшие сроки перерезать торговый тракт и изолировать гарнизон на Обережной. К тому же там не может быть малого количества противника. Столько пушек никто не отправит в отрыве от основных сил. Но если судить по дымам, то пушек или мортир там не так много. Скорее всего, мы имеем дело с какими-то новыми орудиями, обладающими большой скоростью перезарядки. Этого не может быть. Если бы такое было возможно, то у нас это оружие уже было бы. Лучшие умы Запада не смогли создать ничего подобного. Неужели вы хотите убедить меня в том, что это по силам каким-то грязным славянам? Скорее всего, они расположили свои мортиры в лесу, и нам не видны дымы от их выстрелов. Ваше предложение неприемлемо. Можете идти. Проклятые свиньи. Как такое возможно? Он, представитель древнейшего рода, не мог ошибиться. Все шло хорошо. Солдаты быстро разобрали ближайшие к речке дома и начали сносить материал к берегу. Согласно докладу майора, оставшаяся часть моста практически не пострадала. В незначительном ремонте нуждался только настил. Оставшиеся опоры тоже следует укрепить, после чего они вполне могут справиться со своей задачей. К обеду управиться с ремонтом нет никакой возможности, но уже к 3 часам пополудни переправа будет готова. И вот когда на берегу собралось уже достаточно много народу, когда начали появляться первые результаты работы – ударили славянские мортиры. Их там оказалось никак не меньше 10. Что бы ни говорил этот выскочка, так быстро стрелять не способно ни одно орудие. Даже гульдские пушкари не могли похвастать таким умением. А их армия по праву считалась одной из лучших на Западе. Меткость славян тоже поражала. Что ж, похоже, офицеры из числа западников кое-чему научили этих дикарей. Работы по восстановлению переправы были безнадежно сорваны. Кроме того, это стоило большой крови. Несомненно, главной силой армии являются военачальники, но серой солдатской массе должны противостоять такие же солдаты. Не хотелось признавать очевидное, но, похоже, на этот раз молодой выскочка прав. Потери уже слишком велики, еще немного и придется задуматься, как минимум, о прекращении продвижения вперед и затребовать подкрепления. Ладно, пусть так. Но только этому мальчишке не придется торжествовать. «Марис, это правда?» – обратился к давешнему капитану командир 3-й роты. «Что именно?» «Нашим ротам приказано обойти славян с фланга, переправившись выше по течению». «Мне казалось, я только что это сказал». «Но это какая-то ерунда. Правильнее было бы выслать разведку, восстановить численность противника и только после этого предпринимать какие-либо действия». «Возможно. Но это все потеря времени, которого у нас не так чтобы много. Но отправлять 2 побитые роты, в которых людей едва ли наберется на 1 полноценную... Мало того, что полковник нас не взлюбил, и мы все время движемся в авангарде. Так сейчас он решил вообще нас уничтожить. Все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Вряд ли там много славян. Так что и наших побитых рот будет достаточно, чтобы с ними справиться. Но такое количество мортир не может быть отправлено в сопровождение жалкой роты. А кто говорит о том, что там такое количество артиллерии? Не надо повторять чужие бредни. Судя по дымам, там от силы две мортиры, только очень скорострельные. Вот мы и добудем их для нашего короля. Стоит ли тебе объяснять, что благодаря этому мы имеем шанс оказаться на слуху у его величества? Полковник, этот спесивый тупица, никогда не был в чести у Карла. А после этого похода мнение о нем упадет еще ниже. Уж я-то постараюсь, чтобы он не сумел приписать себе наши заслуги. Так что выше нос, мы ему еще покажем. Ха, да ты прямо прозорливый полководец, не иначе. Как все просчитал? С другой стороны, что тут просчитывать? Удивительно, как не просчитался. Ну и ладно, прав тот, кто побеждает. А судя по тому, что пока поле боя остается за ними, прав он. Поначалу весь отряд продолжал оставаться на прежних позициях. Виктор подозревал, что по сложившейся здесь традиции гульды будут действовать прямо в лоб, и не ошибся. Примерно через полчаса после отвода частей, когда санитары все еще продолжали собирать раненых, а похоронная команда начала сносить к братской могиле павших, появились назначенные в саперы солдаты и принялись спешно разбирать избы. Виктор не мешал им, поджидая, когда на восстановление моста сгонят как можно больше народу. Противник спешил, поэтому не мог не задействовать максимально возможное количество людей. Им срочно нужна была переправа. Предчувствие его не обмануло, скорее на берегу яблоку негде было упасть. Ну, это яблоку, а вот мине... Налет был скоротечным. Потребовалось чуть больше минуты, чтобы выпустить весь оставшийся боезапас. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы разметать всю ремонтную бригаду, оставив немалую ее часть лежать на берегу. Если они и после этого по-дурному решат осуществлять дальнейший ремонт, то командующего гульдов нельзя назвать даже идиотом. Какая разница, что у отряда вышли все мины? Противник-то этого не знал. Двоих бойцов с вьючными лошадями он отправил в условленное место. Нечего себя обременять снаряжением. Виктор рассчитывал обнаружить место переправы отряда, отправленного во фланг, и сорвать эту попытку. Смысла удерживать старую позицию уже не было. Если удастся предотвратить переправу, хорошо. Не удастся? Тогда, не втягиваясь в затяжной бой, они отойдут, и никакие гульды не сумеют их настигнуть в этих лесах. Пусть переправляются. Они подготовят им новый сюрприз. Потом еще и еще. И так до тех пор, пока будет такая возможность. Если во фланг никого не отправят, тогда они сами ударят по гульдам, когда они вновь примутся за восстановление моста. Их дальнобойные карабины вполне позволяли проделать это, не подвергаясь особому риску. На берегу они разыскали куницу, который все время перемещался вдоль реки, высматривая возможное начало переправы. Доклад разведчика не мог не обрадовать. Оказывается, после взрыва моста он сумел подстеречь выехавшего к месту происшествия какого-то важного чина, судя по пышному мундиру, и свалить его. Не повезло и еще одному офицеру, который сразу же начал отдавать слишком много разных распоряжений. Это бывшему браконьеру отчего-то не понравилось. И он приласкал и его. Потом подстрелил еще парочку офицеров, судя по всему, рангом пониже, и, укрываясь камышами, ушел подальше. Никто его не обнаружил, потому как к тому моменту все взоры были прикованы к отряду, засыпавшему своими снарядами гульдов. Совсем скоро после появления Волкова с парнями удалось обнаружить чуть ли не роту врагов, которые весьма недвусмысленно готовились к переправе с использованием подручных средств. Вот при виде их-то и возрадовался Виктор. Часть солдат разместилась в укрытии, явно прикрывая остальных, занятых рубкой камыша, из которого быстро вязали плотики, чтобы загрузить на них амуницию. самим им предстояло переправляться вплавь. На дворе, конечно, не лето, но вода вполне терпимая, даже ночью. Это Волков знал по собственному опыту. Этими парнями командовал, очевидно, не дурак, потому как ни один из офицеров не отсвечивал. Отряд выдвинулся сюда налегке. Не больно-то побегаешь, таская на себе по два карабина, паре пистолей и несколько гранат. Так что у каждого было только по штуцеру, они все же куда точнее. А мало ли как все сложится. Еще имелось по паре пистолей, один из которых был заряжен холостым выстрелом. Благодаря небольшой насадке, с его помощью вполне можно было метнуть надствольную гранату. Приятных ощущений от такой стрельбы мало, меткость тоже не ахти. Но запустить гранату на расстоянии полусотни метров с вполне приемлемой точностью возможно. Надствольных гранат было всего по одной штуке, ручных по три. Виктор хотел максимально разгрузить людей, чтобы обеспечить большую мобильность. Ну что ж, все на позиции, пора начинать. Не давать же гульдам возможности начать переправу. Их взрыватели не так чувствительны, как в прежнем мире Волкова, так что польза будет, только если граната ударит по земле, а не упадет в воду. Тогда она просто утонет, вот и вся недолго. Противника видно прекрасно, чего не скажешь о людях Виктора, обряженных в защитные балахоны, и благодаря чему все еще остававшихся незамеченными. Первый выстрел его. Перехватив двумя руками пистоль, которым специально дополнительно вооружился для этой цели, Волков выбрал примерный угол, уж лучше перелет, так хоть есть возможность, что кого-нибудь заденет осколками. От падения в воду толку никакого. И подтянул спуск. Пистоль легнулся, словно норовистая лошадь, отсушив руки. Неприятно, но вполне терпимо, и чувствительность осталась на уровне. Граната, описав пологую дугу, ударила примерно метрах в пяти от берега. Остальные также взорвались вдали от кромки воды. Пара булькнула у камышей. Кто именно так опростоволосился, непонятно. Но радует уже то, что найти их на дне реки не смогут. Берега тут довольно топкие. Гульды заметались по берегу, оглашая окрестности криками. Прикрывающие их товарищи тут же начали стрелять по тем местам, где вился дымок. Ох уж этот местный порох. Вокруг тут же басовито зажужжали пули. Ладно, пистоль за пояс, карабин в руки. «Чего замер, ёшки-матрёшки? Стреляй! Они сейчас перезаряжаются!» «А ты как думал, дружочек? Это тебе не безнаказанно расстреливать врага гранатами. Здесь и до тебя могут добраться. Страшно?» «Понятно, что страшно. Вот только никто тебя жалеть тут не собирается». Паренек из молодняка нервно сглотнул, тряхнул головой и опасливо подался из-за ствола дерева, выставив карабин. Хотя такой молодой, поди лет 25, но то по годам, в этом деле возраст измеряется иначе. Как пить дать промажет. Но главное другое. Главное, чтобы он все же выстрелил в сторону противника. Сумел перезарядиться и опять выстрелить. Ожидать многого от новобранца, даже от такого, который прошел столь мощную подготовку, в первом бою глупо. Хм, попал. Ладно, пора и нам. Карабин привычно уперся в плечо. Виктор повел стволом в сторону, выискивая цель. Нечего стрелять по прикрытию, они сейчас перезаряжаются, и многие попрятались, есть куда более легкая добыча. Он быстро нашел цель. В прорези прицела обозначилась спина бегущего солдата, затянутая в синий мундир. Плавно выбрать спусковой крючок, порох на полке загорелся, подправить прицел, солдат выгнулся дугой, схлопотав увесистый кусок свинца в спину, слегка обернулся вокруг оси и завалился на бок. Все это Виктор наблюдает периферийным зрением. Руки привычно изготавливают оружие к бою, а взгляд выискивает следующую цель. Как все же действует сознание в боевой обстановке? То не видишь ничего, картина сужается до одного человека, и ты замечаешь лишь его, не обращая внимания на то, что творится вокруг. То словно наблюдаешь за происходящим со стороны, успевая охватить чуть ли не все поле боя. Снова приклад упирается в плечо. Снова в прицеле чья-то спина. Еще немного, еще мгновение, и солдат юркнет за спасительные деревья. Не судьба. За деревья он падает, словно подкошенный, явно схлопотав горячий гостинец. Оружие снова готово к стрельбе, но на открытом месте больше никого. На берегу лежат неподвижные или в корчах примерно с полсотни человек, может и больше. Что же, совсем неплохо. Вот выглядывает из-за ствола дерева спина Гульда. Очевидно, тот перезаряжается и не замечает, что подставляется. Виктор целится в него. Промах. Пуля увязает в коре, но солдатик словно ничего не видит. Перезарядка, снова прицелиться, плавно выбрать спуск, подправить прицел. Солдата буквально выбрасывает из укрытия, но это уже не имеет значения. Даже если он и не убит, то серьезно ранен. А раз так, то теперь неинтересен. Все, открытых целей больше нет. Все солдаты укрылись за стволами деревьев или складками местности. Проклятье. Нужно было использовать гранаты не сразу, а вот сейчас, чтобы доставать противника в укрытиях. С другой стороны, той эффективности, что была в начале, не было бы и в помине. Значит, нужно было ограничиться только одной ручной гранатой, а другие заменить надствольными. Ладно, опыт, как и половое бессилие, приходит с годами. В следующий раз будем умнее. Ага, а вот чья-то голова торчит. Погоди, не дергайся. Ох и умен атаман. Это ж надо, два десятка уже сутки кружат трехтысячное войско и не дают ему сдвинуться с места. Вернее, не давали. Все указывает на то, что сегодня они все ж таки продолжат свой поход. А чего тут поделаешь? Нет, поделать как раз кое-что еще можно. У атамана в загашнике еще что-нибудь найдется. Вот только он сказывает, что негоже по мелочам пользовать те заготовки. Иное дело – стволы от минометов, больно неповоротливые и тяжелые. Их он решил использовать здесь. Конечно, лучше бы ударить картечью по плотному строю, тогда толку куда больше вышло бы. Но и так тоже ничего получилось. Ночью тихонько подобрались шагов на полста к тем, кто работал на восстановлении моста. Гульды отчего-то решили, что ночью им сподручнее будет действовать, а может просто время терять не захотели. Но это их дела. А они с братами выставили снаряженные картечью стволы, отползли в сторонку, да как жахнули. Ору было просто жуть. Весь лагерь всполошился. Ворог частой гребенкой прошелся по окрестностям. Нет, ну прям как дети. Кто же станет вас, остолопов, дожидаться? Как только запалили картечницы, Соболь вместе с куницей тут же подались во свояси от греха подальше. Скольких покосили, не понять, но должно быть немало. Вон какую тьму народу понагнали на работы. После этого случая гульды выставили оцепление вокруг моста, причем по обоим берегам. Ну и бог с вами, никто вас тут трогать больше не собирается. Гульды все же свели к берегу еще пару рот и сумели переправиться на другой берег. Не сказать, что это им задешево обошлось, но все же несколько рот они переправили и теперь крепко стояли лагерем на опушке. Это чтобы не повторилась прежняя история. Мост им был необходим, потому как обоз и пушки вплавь не переправишь. Вот и охраняли. А ты поди поохраняй, коли ворог, словно маленький комар, подкрадется тихонько, ужалит и снова убегает. Соболь с куницей уже после того, как набедокурили с картечницами и из духовушек расстреляли секрет, еще и поизгалялись. Взяли трупы, рассадили кружком, словно те разговаривают между собой. А что, 6 трупов с ранами от огненного боя, а выстрелов никто не слышал. Вот и поди догадайся, что тут такое было. Настроение у солдат и без того не ахти, а как поглядят на такое дело, так и с опаской по сторонам смотреть будут. Оно и к лучшему. А бречеславцы еще чего удумают, чтобы эти аспиды от каждого шороха шарахались. Соболь даже думать перестал, напряженно вслушиваясь в шум леса. Нет, не показалось. Вот опять треснула ветка. Гульды, больше некому. О том, что могут обнаружить схрон, он не переживал. Чай не первый год в лесу. От зверя укрыться умеет, так чего от человека не спрятаться? Но всегда была возможность, что выйдут прямиком на яму и наступят на плетенную из веток крышку. А человеческий вес ей нипочем не выдержать. На этот случай укрытие вырыли не так далеко от дороги. А что, вполне разумно. Те, кто пойдет по дороге, не станут туда соваться. Незачем. Там только что прошло боковое охранение, которому, в свою очередь, нечего делать на обочине. Потому как нужно обследовать широкую полосу леса, прилегающую к просеке. Опять тишина. Ага. А вот и основной отряд. Выходит, гульды вновь в передовой дозор отправили драгун. Сначала Соболь различил топот копыт. Чай в яме сидит, где дрожь земли особо чувствуется. Чуть позже послышались всхрапывания лошадей, бряканье упряжи, разговоры солдат. О чем говорят, не разобрать, хотя стараниями атамана гульскую речь он вполне разбирал. Голоса, не сказать, что громкие, бубнёж какой-то, только и можно понять, что люди речь ведут. Еще немного, и наступает тишина. Пора. Соболь аккуратно приподнял крышку и осмотрелся по сторонам. Никого. Всадники уже скрылись за поворотом дороги. Их все еще слышно, но уже не видно, потому как подлесок надежно укрывает их, а заодно и его самого. «Вы ни о чем не думайте. Езжайте с Богом», – ухмыльнулся про себя Соболь. «Вас тоже встретят, только подальше. А мы здесь пока позаботимся о ваших товарищах». Бросив взгляд в сторону, где должен находиться схрон с куницей, он удовлетворенно кивнул. Тот уже покинул свое укрытие и приступил к работе. Стало быть, и ему пора. Вытащив на свет Божий картечницу, Соболь быстро прошел к намеченному дереву неподалеку от дороги. Снаряд тяжелый, но гораздо легче снаряженных минометных стволов. Так что ничего страшного, управиться и одному несложно. Уперев казенную часть в ствол, это чтобы придать большую силу картечи, так сказывал атаман, Соболь пристроился и глянул сквозь прорезанный вдоль ствола желобок. Это вроде как прицел. Само собой, картечь разлетится так, что площадь большую займет. Однако направление надо бы выдержать. А ну как чуть вверх или вниз направить или в сторону, тогда основной заряд мимо и пролетит. А этого не надо. Ствол он наводил не под прямым углом к дороге, а под острым, чтобы заряд прошел через дорогу как бы вдоль. Тогда и больше народу заденет, и если вдруг какой разрыв между ротами будет, то все одно кого-нибудь да сразит. Ага, ствол чуть задран вверх. Это ничего. Вот так вот лопаткой пристукнем рогатину. Вот, порядок. Теперь зафиксировать тонкой веревкой, замаскировать и потянули бечевочку. А вон куница уже бежит со своим концом. Он свою картечницу устанавливал в шагах в 50 отсюда, на другой стороне, и выцеливал в том же направлении. Это чтобы заряды не встретились. Нечего по одному и тому же месту бить. А вот растяжку, эккое слово мудреное, атаман прям затейник, соединят в одно целое, натянут поперек дороги, а уж опосля взведут колесцовые замки. Заденут ту бечевку, и оба заряда сработают одновременно. Теперь порядок, пора и честь знать. Тем паче уж слышатся звуки, которые однозначно указывают на то, что походная колонна гульдов на подходе. Милости просим, гости дорогие. Двое бывших браконьеров переглянулись, сияя лукавыми улыбками, шутливо отвесили земной поклон в сторону приближающегося врага и припустили во все лопатки, углубляясь все дальше в лес. Все, что смогли, они сделали. А насколько хорошо, это уж оценят гульды. Атаман им строго-настрого наказал не задерживаться, а сразу же уходить к месту сбора. Парни уже были примерно в четверти версты от места засады, когда услышали сдвоенный хлопок и крики, в интонациях которых были и боль, и гнев, и команды. Одним словом, чего там только не было. Затем начали раздаваться беспорядочные выстрелы. Знать, гостинец пришелся по вкусу. Вон как голосят. В очередной раз переглянувшись, они, не сговариваясь, сплюнули под ноги, что у славян почиталось высшей степенью презрения, и продолжили свой путь. Ничего, лиха беда начала. Они еще покажут. Виктор повозился, словно наседка, поудобнее устраиваясь в окопчике, немного поправил пучок травы под коленом. При длительном стоянии появляются весьма неприятные ощущения. Надо бы озаботиться наколенниками из твердой кожи с мягкой подкладкой. Почему бы и нет, если так уж сложилось, что то и дело приходится бухаться на колени. Перед лицом врага оно вроде как неприлично, но зато весьма полезно, и как мишень не выставляешься, да и для стрельбы позиция куда более удобная, чем из положения стоя. За прошедший день они устроили несколько минных закладок на пути движения колонны гульдов. Волков очень надеялся, что все они сработали и осечек не случилось. Лучше бы противнику как можно дольше не понимать, что происходит, и как именно славяне подрывают мины. Как там обстоит дело с результативностью, предстояло еще выяснить. Но он сильно надеялся, что дело обстоит неплохо. Всего было устроено 4 закладки по 2 мины, его стало 5-й. В этом принимали участие только ветераны, у молодняка нервы натянуты как струны, так что могли случаться и ошибки. Парни сначала должны приобрести боевой опыт, чтобы их можно было отпускать в самостоятельный выход. Виктор не без оснований переживал за своих ребят. Все ли сумели избежать прямого столкновения с противником? Нет ли потерь? О себе думал гораздо меньше. На этот раз целью засады является не колонна, а передовой дозор, рота «Драгун». Скорость его продвижения во многом определяет темп передвижения всей колонны. Раньше они их не трогали, так как необходимо было устроить несколько засад на основную колонну с целью нанесения максимальных потерь. Теперь пришла очередь этих, а то прут, словно им сам черт не брат. На данный момент отряд Виктора имел только 4 раненых, по счастью, ранения были легкими. Умению маскироваться и использовать любые укрытия уделялось при обучении большое внимание, и это дало плоды. Гульды понесли весьма большие потери, если не сказать огромные. Правда, до катастрофических отметка еще не дошла, чем Волков был откровенно недоволен. Противник оставил в тихом множество раненых под присмотром пары десятков солдат. Возможно, туда же были отправлены и те, кто пострадал в результате диверсий. Сколько-то они потеряли убитыми. Но колонна продолжала продвигаться в прежнем направлении, а это значит, что командующий корпусом все еще уверен в своем превосходстве. Ага, появились красавцы. Ну-ну. Интересно, сколько народу сейчас уже обошло его с боков? Сидя под крышкой из ветвей, он выглядывает через узкую щель, обнаружить которую снаружи будет весьма непросто. Даже если знать об этом окопчике. Впереди движется дозор из десятков всадников. Примерно в 100 шагах от них в пределах видимости остальная рота. Грамотно идут, ничего не скажешь. Выждав, пока основная масса всадников войдет в сектор картечниц, Виктор быстро потянул за оба шнурка 2 мин. Можно было бы устроить засаду так же, как он приказал сделать парням, но он боялся, что передовой десяток может оказаться достаточно далеко от основного отряда, и заряды сработают практически впустую. Как выяснилось, он был прав. Сначала сработала 1 мина, потом выбралась слабина и дальнего заряда. Раздался еще взрыв. Крики, стоны, ржание, выстрелы – все это доносится из непроницаемого облака молочно-белого дыма, который в лесу рассеивается весьма неохотно. «Все, ребятки, мне пора», – подумал Волков. Он разом отбросил крышку и обернулся к тому десятку, что оказался у него в тылу. Заметили его практически сразу, драгуны уже развернулись. Раздалось несколько выстрелов, Волков тут же упал на дно окопа. С громким жужжанием пронеслось несколько пуль. Вот ведь. Ничего похожего на характерный посвист в его мире. Здесь калибры куда солиднее, и пение увестниц смерти под стать им. Не высовываясь из окопа, он метнул в направлении противника 2 гранаты и когда они сработали, в мгновение ока выметнулся на поверхность. Заряд в гранатах куда меньше, чем в картечницах, поэтому не только звук разрыва уступает им. Нет и того непроницаемого облака дыма. Так, легкая дымка, которая, если и ограничивает видимость, то незначительно. Он успел рассмотреть двух лошадей без седоков и еще одну, дергающуюся на земле. Не зря гранатки улетели. Но долго думать над этим некогда. Мгновение, да и то на ходу, вот и все, что он может себе позволить. Бегом, надо бегом. Тут недалеко, всего-то с версту, и эту версту нужно пробежать. Как там было в фильме «Берегись автомобиля»? Погоня. Какой же детективный сюжет обходится без нее? Вот только Юрию Деточкину было куда проще. Он был на колесах, и в него никто не стрелял. А тут легкие работают как мехи, и не столько от того, что воздуха не хватает. Уж что-что, а физическая форма у него на высоте. Сколько из-за хлынувшей в кровь ударной дозы адреналина. Зараза, на этот раз прицелились совсем даже неплохо. Нет, ну нужно тебе это было. Стало жалко попусту переводить заряд, который стоит не так, чтобы дешево. Идиот. Жизнь человеческая куда дороже, а уж своя. Теперь затея, которую он считал вполне выполнимой, уже не казалась такой удачной. Стоп, ругать себя потом будем. Сейчас нужно сбить пыл этих гадов. Карабин уже давно в руках, вот эта коряга вполне подойдет. Виктор сходу перемахнул препятствие, резко затормозил и обернулся, бухнувшись на колено. Все же нужно будет озаботиться наколенниками. Ага, подумать тебе больше не о чем. Над головой вновь пролетела пуля. Достали. Вон он, дымок. А сквозь него прекрасно виден стрелявший. Адреналин бушует, как адское варево. Сердце бухает, а ребра, как бешеное, но рука не дрожит. В груди закипает такая знакомая холодная ярость. Выстрел. Этот готов. Перезарядка. Глаза сами выискивают следующего преследователя. Еще выстрел. Давно бы так. А то взяли моду бегать, словно тут вам и не война вовсе. Потеря двоих заставляет драгун искать прикрытие. Давать здесь бой в его планы не входит, поэтому, убедившись, что прыть слегка сбавлена, Виктор, пригнувшись, дабы не отсвечивать лишний раз, побежал дальше. Не стоит забывать о том, что в лесу имеются еще и спешившиеся драгуны бокового охранения. Дурные мысли притягивают неприятности. На этот раз выстрелы звучат слева. Вот же гады, быстро они подтянулись. Волков прижимается к большому вязу и отчетливо слышит, как в ствол ударяет пуля. А вот теперь он только рад тому, что здесь не знают бездымного пороха. В густом подлеске быстро заметить противников сложно, даже с учетом их ярких мундиров. А вот дымок, как маяк, указывает, где именно нужно искать противника. Два выстрела один за другим, стон раненого, еще выстрел. Все, никто больше не отсвечивает. Бегом! Перезаряжаться некогда. Карабин за спину, кольты в руки. Движение справа. Что там сзади не рассмотреть? Вот олух. Они же решили, что он уже расстрелял все свои заряды. Ну сколько можно навьючить на себя оружие? Укрывшись за очередной корягой, Виктор вскинул оба револьвера. За прошедшее время он все же сумел поднатореть в стрельбе с обеих рук. Расстояние едва ли 30 метров, гульды бегут совершенно открыто. Сначала он бьет с правой руки, затем с левой. Двое падают. Быстрая перезарядка. Еще один падает на землю. Следующий выстрел мимо. Противник сообразил, что дело тут явно нечисто и прячется. Может, решили, что здесь еще стрелки. А может, поняли, что имеют дело с весьма дорогим и редким магазинным оружием. Не суть. Обернуться назад и сделать еще пару выстрелов. Все, ходу. На большую поляну он выскочил уже с полностью разряженным оружием. Перезарядиться никак не получалось, как и еще кого-нибудь подстрелить. Сбивая пыл преследователей, он израсходовал и последнюю пару гранат. Впустую, судя по тому, что никаких криков или стонов он так и не услышал. Все, дальше бежать уже опасно. Отбежав от кромки леса примерно на 30 шагов, он сходу распластался на траве, немного проехавшись по ней брюхом. Едва остановившись, Волков тут же перевернулся на спину, выпростав пару ножей. Перезаряжаться все так же некогда, трава не очень высока, но ее достаточно, чтобы скрыться от взглядов преследователей. Этому способствует и одежда, сливающаяся с местностью. Драгуны сообразили, что у их дичи все же вышли заряды, поэтому, развернувшись широким веером, они, не скрываясь, выбежали на открытое место. Как всегда, залп не получился. Ударили в разнобой с незначительными интервалами и накладывающимися друг на друга выстрелами. Вдогонку звучит еще несколько выстрелов. Тишина. Стрекот кузнечиков, жужжание насекомых. Вот же паразиты. Живут, словно ничего не случилось. Вот птицы – это иное, мечутся в высоте и оглашают окрестности своими беспокойными голосами. Значит, несмотря ни на что, он не ошибся и вышел точно на подготовленную засаду. Интересно, все ли сумели вернуться? «Атаман! Атаман!» «Чего тебе, Зван? Жив, что ли? И даже не ранен?» Виктор устало поднялся на ноги и встретился взглядом с парнем. Тот улыбался во все 32 зуба. Затею Виктора он не одобрял и пытался его отговорить, но тогда Волкову мысль показалась здравой и оправданной. Сейчас он так уже не думал и мысленно клял себя на все лады, вот только внешне этого не показывал.